Глава 34. Котик. Виктория Ветрова. Очнулась я резко, рывком садясь на кровати. Бросила взгляд на часы и отметила, что проспала совсем недолго. Нахмурившись, я пыталась понять, что именно меня беспокоит, но спросонья была немного дезориентирована. Точно помню, как мы ехали с Саем в экипаже, а потом я вырубилась, прислонившись к сильному плечу своего стража. Сейчас же я находилась в нашем номере. Сайтон снял с меня блузку и лифчик, но сомнений или опасений о том, для чего он так поступил, у меня не было. От кожи тонко пахло ментолом, сандалом и травами, входящими в состав массажного масла. Значит, мужчина растер меня, пока я отдыхала. С одной стороны, это было и хорошо, ведь повторение того сеанса, что был вечером, моя скромность могла и не выдержать. А с другой, несколько удивительно. Обычно я отдыхаю чутко. А сейчас не проснулась даже тогда, когда меня раздевали и массировали. Но зацикливаться на этой мысли я не стала. Вещи, снятые с меня стражем, лежали на стуле, сложенные в аккуратную стопку. Я быстро оделась и осмотрела номер. Но Сайтона рядом не было. А дурацкое предчувствие чего-то нехорошего никак не отпускало. Не могу сказать, что я часто прислушивалась к своей интуиции, но в данный момент не стала противиться желанию срочно найти своего стража. Хотелось бы сказать, что я отыскала мужчину, следуя зову сердца или магии, но я пока не настолько хорошо ощущала нашу с Сайтоном связь, а потому просто вышла в холл и спросила у хозяйки этого небольшого отеля. «Господин Лок буквально только что вышел со своим другом. По-моему, они направлялись в сторону конюшен», — отозвалась на мой вопрос мадам Мейс. Двигаясь в указанном направлении, я сразу заметила высокие фигуры своего стража и Раяна Ковала. Они рассматривали и обсуждали что-то, находящееся в карете. Меня одолело любопытство. Неужели еще один Хеш? Мужчины были так увлечены проблемой, что не заметили моего появления. А я и не спешила их отвлекать, поэтому просто обошла стороной Сайтона и его друга. А потом заглянула в карету и... ничего интересного не увидела. На сиденье просто спал небольшой крылатый кот. Странный такой, потрепанный. Переливающаяся на свету темная шкурка покрыта пылью. На краю одного из острых ушек царапина разрыв. Кости вроде широкие, но ребра беззащитно торчат, будто черныш какое-то время голодал. А в остальном ничего особенного. Если бы не крылья, то этот кот вполне мог сойти за обычного дворового разбойника. Судя по той информации, что нам зачитывали лекторы, опасным этот зверь быть никак не мог, потому что там вообще всего один вид твари относился к кошачьим. По описанию, то были огромные существа с рогами, жалом и прочим набором клыков и когтей, которыми должен быть снабжен каждый уважающий себя монстр. Но не обладал этот бедолага. Поэтому, когда Ковал вынул свой кинжал и с вполне понятными намерениями направился в сторону мирно спавшего кота, то я просто не смогла вынести этого. «Нет!» — крикнула я, бросившись на перерез мужчине. «Мисс Виктория, что вы здесь делаете? Как вам удалось так тихо подойти?» Удивленно моргая глазами, спросил Ковал. «Вики!» Одновременно с сопровождающим пытался что-то сказать Сай, но я не желала слушать мужчин. «Это мне интересно, какого хеша вы тут творите? Что такого плохого сделал этот несчастный котик?» Возмущенно спросила я, закрывая собой зверя. За год, проведенный на Сионии, я взяла на вооружение некоторые их ругательства, и сейчас выдался неплохой повод этими знаниями воспользоваться. «Вики!» Почему-то испугался Сайтон, дернувшись в мою сторону. Но Раян Ковал ловко перехватил моего стража, не позволяя приблизиться. «Мисс Виктория, только не делайте резких движений. Отойдите от кареты. Медленно!» Напряженно произнес мужчина, отталкивая в сторону Сайтона. «И не подумаю до тех пор, пока вы не объясните, что тут происходит!» Хмуро отозвалась я с непониманием, наблюдая за тем, как Сайтон формирует над рукой сгусток огня, который выглядел совсем немирно. А Ковал перехватывает свой клинок в другую руку. «Вики, я позже все объясню, не шуми. Просто отодвинься немного в сторону». Громким шепотом произнес Сай, а в глазах мужчины плескался такой ужас, что я невольно оглянулась назад в поисках источника опасности. И снова ничего страшного не увидела. Да, от моих криков кот проснулся и сейчас удивленно разглядывал меня своими раскосыми, медово-золотистыми глазами, чуть наклонив голову на бок. Но враждебным он не выглядел. Скорее, удивленным и немного напуганным. «Чего смотришь, усатый? Беги скорее отсюда. Тебя никто не тронет. Обещаю», — произнесла я, отодвинувшись в сторону ровно настолько, чтобы туда могла протиснуться тощая черная тушка с крыльями. Судя по выражению мордочки, кот прекрасно понял мой посыл, но не спешил пользоваться приглашением. Малыш посмотрел на воинственно настроенных мужчин, потом на меня, после чего подполз ближе к моему боку и доверчиво прижался теплой мягкой шерсткой к предплечью. Милый такой. Ну, а я что, буду отказываться от подобных предложений? Естественно, я стала гладить и чесать за здоровым ушком пушистого беспризорника, залезшего в нашу карету. «Сай, убери заклинание, быстро!» Услышала я тихий голос Раяна Ковала. Вот в этом я с нашим сопровождающим была полностью согласна. Незачем угрожать такому славному коте боевыми пульсарами. «Я не уверен, что это разумно. Нельзя рисковать жизнью Вики». Между тем отозвался Сэй, настораживая меня. «Да что с этими двоими творится?» Или... Пристально посмотрев на кота, я пыталась понять, что с ним не так. И замерла от своей догадки. «Маленький Скорпикор теперь ничего твоей Аливи не сделает. Это странно, но кажется, котенок только что решил выбрать ее своей новой... мамой. Он не навредит ей, а вот на тебя напасть может, если решит, что ты ему угрожаешь», — сказал Раян Ковал, подтверждая мои догадки. «Ой, только и смогла виновата вымолвить я, когда этот монстр-детеныш решил, что стадия первичного знакомства удачно пройдена и пора залезть на меня повыше».